Я, ты, мы, слиты воедино. Нет ничего более важного, нежели общение со мною. Мысль удержать на мне хорошо в бурю земную. Мысль удержать на мне тогда будет победой. Нет ничего важнее общения со мною, или со мной и в твердыне, или со мною в делах всего дня. Все, но со мною, и тогда не опасны притяжения земли и земного. Что бы ни делал, делай со мною, не отделяясь от меня ни на миг. Луч равновесия в нужде посылаем. Слово мое пусть с вами пребудет».